Глава четвертая. Высокий, коротко остриженный Асур медленно подошел и встал против заключенного. Поразительно красивое лицо было неподвижно и мрачно. Глаза скрывали черные очки. Шираз, гребаный принц. «Зачем явился? Позлорадствовать?» — зарычал Арс, бросаясь на прутья решетки. «Злорадствовать? Зачем? Ширасу нужно было кое-что выяснить. Нет, полюбоваться на тебя», — говорил спокойно. Уверен был, что Арс взбесится. Так и вышло. Тот швырнул в него волной силы, однако решетка выдержала, отразила магический удар назад. Тогда Арс расхохотался и выкинул, показывая на него пальцем. «На себя любуйся!» Он тяжело дышал, лицо исказилось какой-то болезненной злобой отчаяния. Хотел уязвить его этим. Шираз только хмыкнул, чуть заметно дернув уголком рта. «Да ты никогда и не был Асуром по-настоящему! Мы все терпели тебя только потому, что это было выгодно!» Арс был старше и имел на него влияние. Когда-то. Вместе они много покуролесили и поели дерьма столько, что противно вспомнить. Раньше казалось круто, а теперь Шираз смотрел на бывшего друга и думал, на что потрачено столько лет. «Знаю», — кивнул Шираз. «Знаешь? А ты знаешь, как мы тебя между собой называли, а? Полукровка, ублюдок, сраный принц. А теперь ты никто. «Ни один Асур в тебе больше принца не признает!» Шираз пожал плечами. Он все равно останется тем, кто он есть, а волосы остриг, потому что так хотел. «Можешь сколько угодно трясти воздух, мне плевать». «Конечно! Своей-то силы нет! Всю жизнь прятался за мамочкиной юбкой! С Гадесом не хватило жопы драться!» Разразился злым смехом Арс и тут же резко взмахнул рукой. «Но я не ты, своего не упущу. Эта ведьма от меня не уйдет!» То чувство, когда в душе начинает разгораться огненный клубок и постепенно превращается в обжигающую лаву. Шираз не повысил голоса, но сейчас в его спокойном тоне таилась угроза. «Оставь ее в покое, Арс!» «Да что ты! Напугал!» Глумливо скривил губы тот. «Ты раньше ни на что не был способен, а тем более сейчас. Знаешь, что я буду делать с ведьмой, когда она станет моей?» Запертый в камере Арс еще что-то кричал, все смешалось в один грязный поток помоев. И снова, как тогда, когда он случайно услышал безмолвный призыв и почувствовал ее страх, взметнулось в душе что-то жаркое и огромное. Ведь там, на улице, Шираз еще не видел, кто она, просто знал, что должен прийти на помощь, а увидел девчонку. Младшая сестра его бывшей невесты. Какая ирония судьбы! Только ему было все равно. Плевать, кто что скажет, стрелки уже сдвинулись. Сейчас Шираз понятия не имел, что к этой девочке чувствует и чувствует ли что-то вообще. Но то обжигающее, сидящая занозой в груди, оно велело защитить. Он ударил направленной волной чистой энергии, прошибая насквозь блокирующую магию решетку. Зажал давившегося ругательствами Арса за глотку и проговорил. «Узнаю, что ты прицельно на нее охотился, хребет вырву». «Иди!» — шипел через силу тот. «Залезь Гадесу в задницу! Облизывай ведьму, которая тебя бросила! Ты все равно большего не достоин!» Надавил сильнее. Арс согнулся, открыв в немом крике рот, глаза выпучились. Тряхнул как следует и отпустил. А тот в первый момент завалился на колени, тут же поднялся и выкрикнул, сжимая кулаки. «Ублюдок!» «Да». Он ублюдок, сын Феникса. Иногда полезно быть ублюдком, силы больше. «Я тебя предупредил», — — сказал он и пошел прочь. Арс потом долго с ума сходил от злости и просто отказывался понимать, как произошло, что чертов остриженный маменькин сынок смог пробить его магией прямо сквозь решетку. Такого просто не должно было произойти. Бесновался, несколько раз после этого пытался пробить решетку, бессмысленно. У него только сильнее открылись раны на руке. Регенерация и так отнимала много сил, теперь к этому еще добавилась нестерпимая боль. В конце концов он замер в центре камеры, закрыл глаза и представил ведьму. Такой, какой он ее тогда увидел. Испуганная малышка, совсем девчонка. Дрожащие губы, настороженный взгляд из-под лобья. Страх. Сопротивление и страшный удар. Арс не ждал этого, но... Он медленно и шумно выдохнул, впитывая в себя боль. Сейчас не имело значения ни то, что его привело к дому смотрящего, ни его обязательства. Важно было другое. Он не смог отпустить ее, несмотря ни на что. Боль, ярость, жажда обладания — все сплелось в какой-то дикий клубок. Противоестественная потребность, нужда. «Ведьма, ты мне за все ответишь», — прошептал он беззвучно. Потом открыл глаза и заорал в потолок. «Ведьма, ты слышишь меня?» Эхо многократно отразилось от стен и заглохло. В подвале, где он был заперт, кроме него, не было никого. Стражи заявились туда только утром. Срок его заточения вышел. Арсу вернули все, что забрали при задержании, и выпустили на свободу. В Черной башне утро прошло уже в куда более оптимистичной обстановке. Настроение у родителей улучшилось, и они больше не заговаривали о том, что нужно немедленно возвращаться домой. К тому же Дилю с утра мутило, естественно, куда уж было уходить. Сахасна и Лёя остались еще. Не могли же они бросить в таком состоянии дочь. Амра была этому только рада, ведь любая задержка означала, что ей не нужно паковать чемоданы, которые и так были толком не распакованы. Несмотря на все волнения вчерашнего дня, Амре тут нравилось, и уж точно ей не хотелось прямо сейчас уезжать отсюда, как будто ее удерживало что-то. Потом, когда они все сидели за столом прямо на лужайке во внутреннем дворе и завтракали, Диля предложила сходить в сувенирные ряды. Вот это было здорово! Конечно, Амра хотела посмотреть знаменитые сувенирные ряды асуров. Ей столько раз приходилось про них слышать. Там артефакты, эксклюзивные вещицы, и все это изготавливается прямо на глазах. «Мам!» — выпалила она тут же. «Это там, где вам кузнец выковал обручальные кольца?» «Да, помнишь, Вишенка?» Папа обнял маму. А она улыбнулась и прижалась к нему. «Конечно, помню». Амра тихонько затаилась. Главное, не спугнуть. «И Таньму навестим заодно». Теперь уж мама не могла отказаться точно. И после завтрака все они выбрались из дома и отправились в сторону сувенирных рядов. Был яркий солнечный день, для прогулки подходил идеально. Чужой город, экзотика, с которой они начали знакомиться, вот прямо сейчас. Потому что как только они вышли из дверей Черной башни, их сразу встретили два рослых асура, стражи, из тех, что вчера были вместе с Гадесом, когда задержали Арса. Оба блеснули на Амру короткими заинтересованными взглядами, однако тут же учтиво поздоровались и отошли в сторону. И дальше уже держались на почтительном расстоянии. Родные немедленно покосились на Амру. Саха даже выгнул бровь, а она сделала сердитые круглые глаза. Ничего не скроется от этих умрановых. Вообще, конечно, это было ужасно приятно. В школе она тоже была достаточно популярной, но это закрытая частная школа, и популярность там несколько иного характера. И так неожиданно оказалось ощутить себя почти взрослой девушкой, что она даже оделась не совсем так, как одевалась всегда. И еще. Это был редкий случай, когда они вместе выбрались куда-то. У них очень дружная семья, но в обычное время каждый занят. У всех свои дела. Нет, они, конечно же, в обязательном порядке посещали семейные праздники, свадьбы и прочие официальные мероприятия, принятые у нагов. Но это другое. А чтобы вот так просто пройтись по незнакомому городу, совершенно особое удовольствие. Да еще добавить к этому тайное ожидание. Амра оглядывалась по сторонам, несколько раз столкнулась взглядом со стражами, шедшими примерно в 10 шагах сзади, и невольно покраснела. Так, неспешно двигаясь, они подошли к центру города. И она в очередной раз поразилась интересному феномену. Ведь если пройтись пешком, вся территория северной общины казалась маленькой. Обычный небольшой городок, похожий на старинные городки юга Европы. Однако она уже знала, что впечатление обманчиво. На самом деле тут скрыты огромные пространства. А внешне это как верхушка айсберга. Наги так не умеют. Как они это делают, для нее оставалось загадкой. Был еще вопрос, почему общину называют северной, хотя тут везде ощущается палящий зной. Но этот вопрос она собиралась задать потом, не сейчас. Потому что сейчас им на пути стало попадаться все больше асуров. Одиночные прохожие и группы, и очень многие провожали ее взглядами, в которых читалось узнавание. А молодые парни так и вовсе голову в ее сторону сворачивали. Черт! Она почувствовала себя действительно популярной. Прокашлялся Саха, оборачиваясь. Его уже малость достало такое повышенное внимание. «Это потому, что вы гости», — ровно пояснил Гадес. «По закону, до тех пор, пока вы здесь, вы можете беспрепятственно ходить везде, ни один асур не причинит вам вреда. Вас примут в любой дом». «Ага», — хмыкнул Саха. «И девственницу предложат». «Что?» Удивленно уставился на него Гадес. «Ничего, это я так, кое-что вспомнил. Скажи лучше другое», — добавил он тихо, чтобы слышал только смотрящий. «Если по закону асуров гость неприкосновенен, как вышло, что эти 5 напали на Амру?» Смотрящий сразу помрачнел. «Я выясняю этот вопрос», — проговорил твердо. «Можешь не беспокоиться за безопасность Амры. Ей ничего не угрожает. От нее не отойдут и не спустят глаз». Саха кивнул. Как раз в этот момент они, наконец, выбрались на центральную площадь, а оттуда дорога уже была знакомой. Амра была тут вчера, но мало что запомнила. Зато сейчас она смотрела во все глаза. Дома вокруг, площадь в форме вытянутого 9-угольника, на одном полюсе которого находился архив, а на другом — ратуша. В первых этажах домов были кафе и бутики, книжные магазины. Дважды ей попались салоны фотографии, потом художественный салон. Сквозь витрину видны были развешанные по стенам картины. Вроде все было как и везде, но такое необычное. И еще она заметила, что здесь как-то по-особому уложена брусчатка. Что-то наводило на мысль, что и площадь может трансформироваться. Но если площадь трансформируется, то куда и как? Мысль была шокирующая, но Амра не успела ее додумать. Они уже вышли на одну из улиц, отходивших от каждого из 9 углов площади. Пройти теперь оставалось совсем немного, небольшой переулок, а за ним сувенирные ряды. Когда они свернули в проход, она почувствовала на себе взгляд. Как будто укол ледяной иглой между лопаток. Холодный отстраненный интерес, какой-то чужой. Ей даже на миг стало зябко. Но ощущение было мимолетным и сразу же исчезло. А когда Амра обернулась, не увидела там никого, кроме шедших за ними стражей. Молодые асуры держались невозмутимо и уверенно. Да, посматривали на нее, но от них исходила совсем другая энергетика. Амра решила, что ей показалось, и усмехнулась про себя. Надо же, после вчерашнего уже мерещится что-то непонятное. А переулок как-то сразу закончился. И вот оно, прямо перед глазами. Широкая улица, мощенная камнем, а по обе стороны сувенирные ряды. И опять это чувство, как будто они угодили в какой-то другой мир. Потому что тут было шумно, толкался народ, местные и туристы. И тут были сувенирные лавки, маленькие и большие. Но не такие, как на главной площади. Там все было цивильно, рафинировано, причесано. А тут живое, волшебное, настоящее. Амра даже в первый момент растерялась и вертела головой, не зная, в какую сторону смотреть. «О!» — восторженно простонала Диля и оглянулась на мужа, а потом подмигнула ей. «Гребем все подряд, дома разберем!» И тут же повернулась к родителям. «Ма, вы же с нами?» Можно подумать, у них были другие варианты. Наверное, чтобы понять народ, надо увидеть рынок. У Амры просто разбегались глаза. Не прошло и получаса, а у нее уже набралось целых 2 здоровых пакета разных чудес. И заодно узнали, как Асура умеет торговаться и отпускать шуточки. Не хуже, чем наги. И да, по счастью, впарить клиенту свой товар им тоже нет равных. И еще она увидела, как асуры смеются. И смех делает их, смуглых, словно опаленных солнцем, носатых и чернявых, по-настоящему красивыми. Это было неожиданно. В конце концов, перемещаясь от лавки к лавке, они добрались до кузницы. А там, рядом со своим мужем-кузнецом, как раз была Таньма. И тут началось. Все говорили сразу и все обнимались, кроме Гадеса, конечно. Он все-таки смотрящий. Дилю Таньму вообще вертела, как куклу, и приговаривала, показывая 2 пальца. «Тебе 2 будет! Тебе 2!» Смеялась и подталкивала локтем на Илю с Сахой, а потом переключилась на нее. «Тебе красивый муж брать!» Она закатила глаза и характерным жестом коснулась сначала груди, потом лба и показала вверх. Высшая степень восхищения. Амра смутилась. Это так странно прозвучало. Слишком уж было созвучно ее тайным мыслям. Ей казалось, все на нее смотрят и догадываются, о ком она сейчас подумала. По счастью, этот момент забылся, и внимание теперь переключилось на другое. Амра осталась как-то особняком и начала оглядываться. Она бы никогда не призналась себе, что ищет его в толпе. Зачем? Ей просто надо было сказать ему слова благодарности, просто вежливость, не более того. Вдруг опять то ощущение чужого взгляда, и сразу вслед за этим рев мотора и визг покрышек по камню. Шираз должен был уехать. Хотя бы просто потому, что в какой-то момент все окружавшее его стало, как треснувшая скорлупа на голове у птенца, для которого яйцо, прежде бывшее домом, вдруг стало тесным. Надо стряхнуть с себя все это, понять, кто он есть, и начать жить заново, и разыскать, наконец, отца. Его премудрая, всезнающая мать ни одного намека не дала, она только таинственно улыбалась. Значит, придется самому. Но у него не шли из головы ее слова. «Твой отец жив и здравствует», а не рассказывала, потому что ты не спрашивал. Да, не спрашивал. Это была больная тема. Ну вот, спросил. И что? Ты похож на него. Похож. Откровение сродни шоку. Шираз всегда давил в себе это. Знал, что был и будет асуром. Глупо отрицать свою суть, да? Он феникс и сын феникса. Как это не смешно. Кровь все равно взяла свое. Однако, кроме этого, Шираз тогда понял и другое. Эрида, чтобы она ни говорила, не забыла его отца. Рядом с ней никого, она всегда одна. И хотя бы ради этого стоило найти папашу и спросить, какого черта? После того разговора с матерью Шираз уехал сразу. Болтался без цели в мире людей почти месяц, потому что не хотел знать, что здесь будет происходить без него. Обрывая нити, надо их рвать. Вернулся только за тем, чтобы взять брошенный сгоряча на прикроватной тумбочке медальон. Память. Взял и уже ехал обратно, когда услышал ее призыв, и тут же бездумно бросился на помощь. А теперь он уже просто не мог уехать, потому что за девчонкой надо было приглядывать. То, что за ней ведется охота, Шираз понял сразу. Но кто и с какой целью? Это еще предстояло выяснить, И до тех пор, пока не выяснит и не обезопасит ее, никуда уезжать нельзя, он должен быть рядом. В этот раз призыв сработал спонтанно. Он, не раздумывая, рванулся и вышел в ту точку в сувенирных рядах, замер на мгновение, отпуская свою силу, и стал сканировать пространство. «Где?» Девушку он увидел сразу. Вокруг нее уже ощетинилась охрана. «Но где угроза? Кто?» «Арс?» «Тоже здесь, гад!» Шерас выругался про себя, так и чесались руки выдрать хребет уроду. Но Арс явился за тем же, что и он, и точно так же озирался, пытаясь понять, откуда исходит опасность. В толпе ощущался едва уловимый шлейф людской магии. Шерас помнил этот приторный привкус тлена. Он был еще совсем ребенком, мать заставила. Когда-то человеческие маги убили ее сестру. С тех пор она сделала все, чтобы он мог распознать эту гадость, и не попался. Сейчас он смотрел, как стражи прочесывают толпу туристов, безошибочно отлавливая тех, на ком есть отголоски этой магии. Арс замер в стороне и с ненавистью буравил его взглядом. Плевать он на него хотел. Арсу в любом случае придется убраться. У него нет права приближаться. Сам он намерен был уехать только после того, как будет уверен, что смотрящий полностью контролирует ситуацию. Все опять произошло так быстро и внезапно. Только что они стояли у кузницы и разговаривали, и вот уже их с мамой и Дилей с трех сторон закрывали мужчины, а стражи стремительно рванулись в толпу туристов, отлавливая там кого-то. Но самым главным было не это. Черный байк, опять возникший словно ниоткуда, а за рулем Шерас. Лицо сосредоточенное, злое, цепкий взгляд. Весь он в этой черной коже. Амра не могла отвести от него глаз. Все остальное, опасность, страхи, сразу отошло на второй план, а ее захлестнуло эмоциями. Но вот черный байк стал выруливать и закладывать широкую дугу в толпе. И в этот момент случилось то, чего Амра никак не ожидала.